так как я перед началом операции приказал всем своим бойцам облачиться в новые доспехи с инфракрасными визорами, реквизированные у диких гончих, то проблем у солдат во главе с Лероем с ориентированием в ночных условиях не было, а боевые псы, так и вообще больше полагались на свое обоняние, нежели на зрение. Именно по этой причине наше дерзкое нападение было столь эффективно. И когда мои ПТП-33 уже остановились на расстоянии одной версты от главных ворот, Лерой докладывал, что ему удалось захватить главный узел дальней связи, и теперь Кутор занимался изменением порядка сигналов, чтобы о случившемся в главном штабе диких гончих узнали как можно позже. Ведь нам нужно выгадать время для возможности дальнейшего разграбления поселка. Иллюстрация. Охваченный огнем поселок, сам продвигаться вглубь быстровозводимых жилых контейнеров и жалких улиц, составленных из них, я стал лишь тогда, когда боезапас главных орудий ПТП-33 был истрачен полностью, а на его перезарядку из грузовой платформы снабжения должно было уйти не меньше 10 минут. Иллюстрация. Улицы, сделанные из быстровозводимых контейнеров. Спустя всего пару минут я преодолел расстояние от ПТП-33 и, перемахнув жидкую ограду, ворвался на сугубо гражданский объект. «Спасите, спасите!» — кричала, надрывая горло одна из молодых девушек, что пыталась в хлипком здании спастись от клыков мутировавших боевых псов. «Кто-нибудь, вызовите охрану, они же сожрут нас!» Из соседнего, практически бумажного дома кричал престарелого вида хуман. «Внимание! Вы получили 10 ОС, 10670. Внимание! Вы получили 10 ОС, 20670. Огромные весы и длина ржавого меча гиганта позволяли мне дотягиваться до укрывшихся в хлипких домах хуманов всего за один взмах, причем, не разбирая, где именно они спрятались. К тому же я активировал оружейную ауру, в любой момент готовый встретить сильного противника. Внимание! Вы получили 10 ОС, 3670. Но кроме гражданских, умоляющих о пощаде и просто не понимающих, что происходит, мне пока еще никто не встретился. Ведь Лера уже успел отключить подачу энергии на осветительные приборы по всему поселку из местной подстанции. Так что хуманы сейчас, словно слепые испуганные крысы, прятались по углам. Потому как именно мои солдаты все это время не прекращали вести огонь на подавление из своих штурмовых винтовок, создавая тем самым еще больше хаоса в этой ночной темноте. Внимание! Вы получили 10 ОС, 4670. Возможно, кому-то могла показаться атака на сугубо мирное поселение верхом подлости или чего-то подобного, но за время моей службы в армии лорда такое приходилось проворачивать довольно часто в чужих мирах, так что для себя чего-то нового я здесь не видел. Да и по большому счету, для меня это просто жизненная необходимость. Необходимость стать сильнее, несмотря ни на что. Но так или иначе, при этом я не получал от происходящего никакого удовольствия, как, например, наверняка получила бы стая оборотней, что уничтожает целые поселения и устраивает после этого праздничный пир прямо на костях своих жертв. Не спорю, мои руки обогрены кровью тысяч невинных, и простому крестьянину никогда не понять ни мою жестокость, ни меня самого. Но если быть честным до конца, я, наверное, в чем-то был очень похож на всех этих хуманов, что считали всех остальных существ в нашей радуге миров грязными монстрами. Но в этой ненависти к существам других миров, да и что там скрывать, даже к моим соплеменникам, я, наверное, давно переплюнул обычных хуманов, потому как ненавидел их всех одинаково сильно. Да что там говорить, мне просто они были безразличны, как капли дождя, что пролетают мириадами перед глазами, и лишь заключенные в их телах ОС меня хоть сколько-нибудь интересовали. И то, лишь по причине врожденной повышенной алчности, присущей, наверное, всем гоблинам. Хотя я все-таки подозревал, что был даже несколько жаднее, чем обычные гоблины. Из умиротворенных мыслей меня вывела парочка хуманов, что отчаянно пыталась удержать дверь закрытой, тогда как боевой пес практически проломил эту жидкую преграду и собирался ворваться внутрь помещения буквально через мгновение. Внимание! Вы получили 7 ОС, 47670. Внимание! Вы получили 10 ОС, 57670. Внимание! Вы получили 10 ОС, 67670. Мутировавший пес 3 уровня и двое хуманов в один миг упали на землю, рассеченные напополам. Что было очень важно для меня лично, ведь чем меньше мои подчиненные смогут поглотить ОС, тем больше достанется именно мне, потому как неразумные псы не могут сдавать опыт в накопитель, так что их судьба не более завидна,